Он закрыл дверь и прошел в свою комнату. Через полузамерзшее окно Герман разглядел во дворе дерево, которое еще недавно было покрыто зелеными листьями, а теперь снегом и инеем. Поверх разбросанных кустов железного лома и металлических решеток лежало толстое голубовато-белое покрывало. Снег создал кладбище из мусора. Герман лег на кровать и заснул. Когда он открыл глаза, был уже вечер, и шифра Фая стояла над ним, стараясь разбудить его. «Герман! Герман, Маша проснулась! Идите, посмотрите на нее!» Через мгновение Герман осознал, где он и что случилось. Свет горел только в спальне. Маша лежала так же, как и раньше, но ее глаза были открыты. Она смотрела на Германа и ничего не говорила. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. «У меня не осталось никаких чувств». Третье. Опять шел снег. Едвига тушила мясо, как его обычно готовили в Живкове, с перловкой, белой фасолью, сушеными грибами и картофелем, посыпанным перцем и петрушкой. Радио передавало песню из еврейской оперетты, которую Едвига воспринимала как религиозное песнопение. Попугаи реагировали на музыку по-своему. Они пронзительно кричали, свистели, щебетали и летали по комнате. Едвиге пришлось прикрыть кастрюлю крышкой, чтобы птицы, упаси Господь, не упали в нее. Посреди работы Германа одолела усталость. Он отложил перо, откинулся в кресле и попытался немного вздремнуть. Маша пока еще не вышла на работу, поскольку была по-прежнему слаба. Когда он заговаривал с ней, она отвечала коротко и по существу, но так, что больше не о чем было говорить. Шифра Фая целыми днями молилась, как будто Маша до сих пор была опасно больна. Герман знал, что без Машиных заработков у них не хватало денег даже на самое необходимое, но и сам был без средств. Маша назвала ему залоговую ассоциацию, где можно было занять сотню долларов под высокий процент, но надолго ли хватило бы такого займа? Кроме того, мог потребоваться поручитель. Из кухни вышла Едвига. «Герман, мясо кончилось». «Я тоже кончился физически, духовно и в отношении финансов». «Разговаривай так, чтобы я тебя понимала». «Я думал, ты хочешь, чтобы я говорил с тобой на идиш». «Разговаривай так, как говорила твоя мать». «Я не могу говорить так, как моя мать. Она была верующая, а я даже не атеист». «Я не знаю, о чем ты болтаешь. Иди кушать. Я приготовила мясо с перловкой, как в Живкове». Герман почти поднялся, когда позвонили в дверь. «Вероятно, пришла одна из твоих дам, чтобы преподать тебе урок», — сказал Герман. Едвига пошла открывать дверь. Герман зачеркнул последние полстраницы, которые он написал, и пробормотал: «Ладно, Рабби Ламперт, мир удовлетворится и более короткой проповедью». Внезапно он услышал сдавленный крик. Едвига вбежала в комнату, захлопнув дверь. Лицо ее было белым, глаза закатились. Она стояла, дрожа и держась за ручку, так, словно кто-то пытался ворваться сюда. «Погром!» — пронеслось в сознании Германа. «Кто это?» — спросил он. «Не ходи! Не ходи! О, Господи!» Едвига пыталась загородить ему дорогу. На губах ее выступила пена, лицо исказилось. Герман взглянул в окно. Пламя не вырывалось из комнаты. Он шагнул к Едвиге, и она схватила его за запястье. В этот момент дверь отворилась, и он увидел Тамару в поношенной шубе, шляпе и в ботах. Он тотчас все понял. «Перестань дрожать, идиотка!» — закричал он Едвиге. «Она живая! Матка Боска!» Голова Едвиги судорожно дергалась в конвульсиях. Она изо всех сил прижималась к Герману, почти опрокидывая его. «Я не думала, что она узнает меня», — сказала Тамара. «Она жива! Она жива! Она не мертвая!» — орал Герман. Он стал бороться с Едвигой, одновременно и успокаивая, и отталкивая ее. Она цеплялась за него, рыдая. Это был какой-то животный вой. «Она живая! Она живая!» — снова закричал он. «Успокойся, дура деревенская! О, Пресвятая Богородица, сердце мое!» Едвига перекрестилась, но тут же вспомнила, что еврейские женщины не крестятся, и сжала руки. Глаза вылезали у нее из орбит, рот исказился от сдерживаемого крика. Тамара сделала шаг назад. «Мне не приходило в голову, что она может узнать меня. Собственная мать не узнала бы меня. Успокойся, Ядзя, — сказала она по-польски, — я не мертвая и не призрак. О, Пресвятой Младенец!» И Едвига ударила себя кулаками по голове. Герман сказал Тамаре: «Зачем ты натворила такое? Она могла умереть от страха. Мне очень жаль. Очень жаль, я думала, что очень изменилась, никакого сходства. Мне хотелось увидеть, как и где ты живешь. Могла бы, по крайней мере, позвонить». О, Боже, что теперь будет?» — плакала Едвига. «Я беременна!» — Едвига положила руку на свой живот. Тамара казалась удивленной и в то же время, похоже, была готова расхохотаться. Герман уставился на нее. «Ты помешалась или пьяна?» — спросил он. Сказав это, он сразу почувствовал запах спиртного. Неделей раньше Тамара говорила ему, что она записана на операцию по удалению пули из бедра. «Ты пила крепкий ликер?» — спросил он. «Если человек не может получить в жизни что-нибудь мягкое, ему приходится брать крепкое. Ты здесь вполне комфортабельно устроился». Тамарина интонация изменилась. «Когда ты жил со мной, всегда что-то терялось. Везде были твои бумаги и книги. Здесь все блестит чистенько и аккуратно. Едвига наводит чистоту. А ты бегала произносить речи на собраниях социалистов. А где распятие?» — спросила Тамара по-польски. «Почему здесь не висит распятие? Раз нет мезузы, должно быть распятие». «Здесь есть мезуза», — ответила Едвига. «Должно быть и распятие», — сказала Тамара. «Не думайте, что я пришла разрушить ваше счастье. В России я научилась пить. А когда я выпью стакан, то становлюсь любопытной. Мне захотелось увидеть, как вы живете. К тому же у нас есть кое-что общее. Вы оба знали меня, когда я была жива». «Матка Боска». «Нет-нет, я не мертвая, не мертвая. Я не живая, но и не мертвая. Дело в том, что я от него ничего не требую», — сказала Тамара, показывая на Германа. «Он не знал, как я боролась, чтобы выжить. А может быть, он всегда любил тебя, Ядзя. Я уверена, что он спал с тобой еще до того, как стал жить со мной». «Нет». «Нет, я была невинной девушкой. Я пришла к нему девственницей», — сказала Едвига. «Вот как? Поздравляю. Мужчины любят девственниц. Если бы было так, как нравится мужчинам, то каждая женщина ложилась бы проституткой, а поднималась девственницей. Ладно, вижу, что я тут незваная гостья. Сейчас я уйду. Пани Тамара, сядьте. Вы меня испугали, поэтому я так рыдала. Я принесу вам кофе. Бог свидетель, если бы я знала, что вы живы, я бы держалась от него подальше. Я не сержусь на тебя, Ядзя. Наш мир — жадное, алчное место. Ты немного выгадала, но все же лучше так, чем оставаться одной. У вас чудная квартира. У нас никогда не было такой квартиры. Я принесу кофе. Может быть, пани Тамара, вы что-нибудь покушаете? Тамара не ответила. Едвига вышла в кухню. Ее домашние туфли неуклюже прошлепали по полу. Дверь она оставила открытой. Герман заметил, что волосы Тамары были в беспорядке. Под глазами набрякли желтоватые мешки. «Не знал, что ты пьешь», — сказал он. «Есть многое, чего ты не знаешь. Ты думаешь, можно пройти через ад и выйти невредимым? Нет, невозможно. В России было одно лекарство от любой болезни — водка. Напиваешься до упора, ложишься на солому или на голую землю, и все заботы уходят. Пусть Бог и Сталин делают все, что хотят.